Так проводили его до самых палат Потемкина, впустили в двери и оставили, в полной уверенности, что уж безопасен от искушений. Костров страдал перемежающейся лихорадкою. Странное дело, — заметил он Карамзину, — пил я, кажется, все горячее, а умираю от озноба. Цицианов. Цицианов, 1747-1835 годы, масон, член ложи Немезида, основатель восстановленного в 1801 году Московского английского клуба, известный рассказчик. Он, Цицианов, преспокойно уверял своих собеседников, что в Грузии очень выгодно иметь суконную фабрику, так как нет надобности красить пряжу. Овцы родятся разноцветными, и при захождении солнца стада этих цветных овец представляют собой прелестную картину. Случилось, что в одном обществе какой-то помещик, слывший большим хозяином, рассказывал об огромном доходе, получаемом им от пчеловодства. Так что доход этот превышал оброк, платимый ему всеми крестьянами, коих было слишком 100 в той деревне. «Очень вам верю», — возразил Цицианов. «Но смею вас уверить, что такого пчеловодства, как у нас в Грузии, нет нигде в мире». «Почему так, ваше сиятельство?» «А вот почему», — отвечал Цицианов. «Да и быть не может иначе. У нас цветы, заключающие в себе медовые соки, растут, как здесь крапива. Да к тому же пчелы у нас величиной почти с воробья. Замечательно, что когда они летают по воздуху, то не жужжат, а поют, как птицы». «Какие ж у вас ульи, ваше сиятельство?» — спросил удивленный пчеловод. «Ульи? Да ульи, — отвечал Цицианов, — такие же, как везде». «Как же могут столь огромные пчелы влетать в обыкновенные ульи?» Тут Цицианов догадался, что басенку свою пересоля он приготовил сам себе ловушку, из которой выпутаться ему трудно. Однако же он немало не задумался. «Здесь, об нашем крае, — продолжал Цицианов, — не имеют никакого понятия. Вы думаете, что везде так, как в России? Нет, батюшка, у нас в Грузии отговорок нет. Хоть тресни, да полезай». Мой дядя раз спросил его, он был тогда пажом, правда ли, что он, Цицианов, проел 30 000 душ. Старик рассмеялся и ответил: «Да, только в котлетах». Мальчик широко раскрыл глаза и спросил: «Как в котлетах? Глупый! Ведь они были начинены трюфелями, а барашков я выписывал из Англии, и это оказалось стоит очень дорого». Говорил он, Цицианов, о каком-то сукне, которое он поднес князю Потемкину, вытканное по заказу его из шерсти одной рыбы, пойманной им в Каспийском море. Князь Цицианов, известный поэзией рассказов, говорил, что в деревне его одна крестьянка разрешилась от долгого бремени 7-летним мальчиком, и первое слово его в час рождения было: «Дай мне водки». Забыл было сказать ложь князя Цицианова. Горечь. Нашел в каменной горе у Моздока бутылку с водою, и стекло так тонко, что гнется, сжимается и опять расправляется, и он заключил, что эта бутылка должна быть из тех, кои употребляли помпеевы солдаты, хотя римляне и никогда в всем краю не были. А доказательство Цицианова было то, что подобные сей бутылки сосуды есть в завалинах Геркулана и Помпеи.